императрице вспомнились образы далекого детства. Окно в зале Штетинского дома. Она, худая, проворная девочка, поднимается на цыпочки, с любопытством смотрит на пустынную площадь, на брусчатку, мокрую от дождя, на аккуратные трехэтажные дома под черепицей, с цветочками и занавесочками на окна, на одинокую фигуру бюргера, бодро, несмотря на дождь, шагающего по своим делам в плаще с капюшоном, стуча грубыми башмаками по каменному тротуару. Вот издалека доносится дребезжащий металлический звук. Он затухает, но за ним раздается еще один звук. Потом еще. Это бьют часы на ратуше. Да, тогда все это было родное. Да чего же странно, что теперь она стоит здесь, посреди этого полуазиатского города, что она повелительница необъятной, столь еще малоизвестной ей страны. «Я русская!» — произнесла про себя Екатерина, вскидывая голову вверх. Екатерина снова села за стол, придвинула к себе одну из бумажных кип. Вынув закладку зеленого шелка, расшитую цветами, государыня раскрыла кипу, посмотрела на места, помеченные ею красным карандашом, и нахмурила брови в тревожной задумчивости. Потом позвала: «Григорий Григорьевич!» Бесшумно отворилась потайная дверь. По наборному паркету заскользил шкафчик красного дерева. Слегка наклонившись, вошел Орлов в великолепном черном, расшитом золотом камергерском мундире. «Чего изволишь, матушка?» «Вот послушай-ка, что первоприсутствующий синода сообщает нам о придерзостных речах ростовского архиерея». Императрица снова взглянула на свои пометки в бумагах и стала читать медленно и внятно. «Арсений многожды говаривал, что де время весьма приспело обучать цесаревича уставам божественным, а при сём добавлял: у нас где законных не берегут». Каков ведь плут? И откуда ему про дитя известно? «Не иначе, как от егерей, государыня», — решительно отвечал Орлов. «Сама изволь рассудить. В Елизаветино часто ездят нарочные. Туда и лейб-медик приезжал. Семену послали помощника, ну и пошли толки». Екатерина задумалась. «Что ж, надо будет дитя перевезть на дачу Кайкуши. Пусть поживет пока там. Это рядом с Петербургом. Туда и нам с тобой можно будет приехать, чтобы сына повидать. А тем временем в Елизаветине каменный дом построить надо». «Да», — заметила императрица. «Я тебе еще не говорила о своих прожектах для нашего Алеши. Так вот, прослышала я, что продается волость Бобрики в Тульской губернии. Места черноземные, хлеборобные. Название Бобрики привлекло мое внимание. Ведь наш Алеша навсегда связан у меня с бобровой шубой, в которой его вынесли из дворца. Вот и купила я Бобрики на свое имя. Хочу присоединить к этой волости из дворцового ведомства еще Богородицкую волость. Будет имение с населением 15 тысяч душ мужского пола. Это имение я хочу отдать Алёше, когда он подрастет. А теперь, Григорий Григорьевич», — заметила императрица, глядя на часы, — «тебе пора. А потом тебе надлежит говорить с Бестужевым. А потом...» Екатерина взяла со стола толстую кипу бумаг и протянула ее Орлову. «Вот тебе дело о Крылове. Сей Крылов негодник, каких мало сыщешь. Я чаю, тут и генерал-прокурор плутует, да и сенат не без греха. Посмотри, пожалуй, а после расскажи». Екатерина некоторое время работала одна. Послышалось легкое шипение, и часы стали отбивать 10 раз. Екатерина позвонила в золоченый колокольчик. Вошел дежурный камергер. «Зови фельдмаршала Бестужева», — сказала Екатерина. Часы заиграли минуэт. Статуэтки дамы и кавалера, помещенные в часах на маленькой сцене в золотом обрамлении, вдруг задвигались. Кавалер склонился в глубоком поклоне, дама присела. Кавалер подал руку даме, и оба стали кружиться.